Поручик вздохнул, поднял голову, огляделся. Лошадка шла все той же бодрой, уверенной рысью, но гатчина осталась позади. Вокруг тянулись невысокие холмы, перелески, присыпанные снежком стылые болота. — Эй! — окликнул поручик. — Точно знаешь, куда ехать? Извозчик обернулся к нему, без малейшего смущения ухмыльнулся. — Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Господ саперных офицеров возить приходилось несчитанные разы. Доставим в лучшем виде, не сомневайтесь. Вот проедем еще пару верст. Там увидите забор, и, можно сказать, прибыли. Хотя ехать нам вдоль забора и ехать до самых ворот. Далеко располагаются, господа саперы. Хитрая служба, мы понимаем, не темные какие. Хорошо тебе, — подумал поручик. Все-то он понимает, извольте знать. А я вот, хотя никак не отношусь к темным, и ни одну пару казенных сапог успел стоптать, ничегошеньки не понимаю. Он снова погрузился в безрадостные думы. Загадка представала столь головоломной, что взвыть хотелось от собственного унылого бессилия ее разрешить. Он никогда не смотрел на жизнь сквозь романтические очки, да и послужил достаточно, чтобы понять. В противоположность тому, что пафосно декларировал тот напыщенный капитан, в армии, как и в любом другом учреждении, есть место и ошибкам, и откровенному головотяпству, и Российская империя вряд ли являет собой печальное исключение. И все же происходящее удивляло безмерно. Направить не обладающего специальным образованием пехотного офицера в инженерные войска — это уж чересчур, господа мои. Или он был лучшего мнения об отечественной военной бюрократии? А, впрочем, от тоски начало понемногу проступать некое подобие отгадок. Вот только радости от этого не было ни малейшей. Окажись догадки верными, жизнь его отнюдь это не облегчило бы, наоборот. Как неплохо он знал быт инженерных войск вообще и саперных батальонов в частности, можно предположить, что в них существуют некие военные команды, выполняющие некие третьестепенные задачи. Вот ими-то как раз и командуют офицеры, должного образования не имеющие, которым достаточно обычного пехотного училища. Что-то такое вполне может существовать. Если это правда, это означает лишь, что роль ему уготовена незавидная. В пехотном полку поручик был бы равным со всеми прочими офицерами, не отличившимися от него образованием и подготовкой, и успешная карьера зависела бы в значительной степени от его собственных дарований и усилий. Совсем другой саперный батальон, где роль ему изначально отведена незавидная, третьеразрядная, ставящая его на особицу от всей офицерской семьи, наподобие полкового квартирмейстера в пехоте. Должность нужная, необходимая, и занимающий ее носит офицерские погоны, а все равно он не такой какой-то. Что-то неуловимое отличает его от строевых офицеров. Как бы ни был толков и честолюбив, полковой квартирмейстер, а нормальной военной карьеры ему ни за что не сделать, о чем все, в том числе и он сам, прекрасно осведомлены. Кажется, нечто подобное ожидало и его неисповедимой волей высокого начальства.